Вторую атаку душманы начали так же, как и первую. Лавой выкатились из-за скалы и пошли на пулеметы. Панков удивился. Что, разве у правоверных толкового командира нет? Выходило, что не было. Он выругался. С ума люди сошли. Словно бы травы своей марихуаны наелись. Сучье, куда вы лезете? И чем занимаетесь? Шли бы лучше к себе домой, в кишлаки, в колхозы, землю пахать, овец выращивать, хлопок убирать. Но, с другой стороны, иного пути у душманов действительно не было. Только этот, через каменную теснину. Оба пулемета заработали почти одновременно. Подпустили вал душманов поближе и ударили. Панков поморщился от боли, словно бы пули хлестали по нему самому, выколачивали из тела последнее, что в нем имелось — душу. А с другой стороны, у этой второй атаки вполне возможно была и вторая цель — отвлечь внимание десантника, сидящего наверху, и под шум стрельбы убрать его, а потом уже сверху, поодиночке, перещелкать всех, кто мешает душманам идти дальше. Панков как в воду глядел, только изменить ничего уже не мог, и подсобить сержанту Карасеву, подстраховать его тоже не мог. Пока душманы накатывались на пулеметы, били из калашниковых, стараясь поразить пограничников, по ту сторону скалы 12 самых ловких, почти бестелесных, их скрывал снег, цепких маджахедов поползли вверх. По той тропке, что была пробита давным-давно, по которой прошел десантник, но не смогли пройти 4 душмана, он сбил их вниз несколькими автоматными очередями. Они не поползли. Тропка эта словно бы напрочь вырубилась из их сознания, из мозгов. Она перестала существовать. Душманы двигались по целине, по непроходимой альпинистской стенке. Люди эти с самого детства имели дело с горами, знали, как идти по прямой стенке, не имея под руками ни ледоруба, ни веревок с крючьями, на которых можно зависать. Многие в галошах, случалось, забирались на очень крутые вершины, такие как пик Ленина и пик Академии наук. Впрочем, пограничники тоже забирались на те вершины, и тоже без приспособлений. Душманы ползли на пупырь медленно, беззвучно, терпеливо выискивая в скальных стенках заусенцы, за которые можно было бы ухватиться руками, щели, куда можно было бы просунуть носок обуви, крохотные полочки, чтобы опереться, если уж не всей ступней, то хотя бы ребром ее, пяткой, кончиками пальцев, и находили все это там, где каменная стенка была ровная, даже, кажется, отшлифована неведомым мастером. Так она была равна и скользка, но словно бы лед, зараза, и поднимались все выше и выше, сливались с камнями, пропадали в снегу, не обращая внимания ни на громкую с криками и взрывами гранат атаку, ни друг на друга. И когда один из них сорвался с камней и, беспорядочно размахивая руками, словно подбитая птица, полетел вниз, то никто даже не оглянулся на неудачника, не выдал себя ни вскриком, ни чухом, да и сам несчастный ушел с крутизны беззвучно, даже не пикнул, чтобы предупредить Аллаха о близкой встрече. Лишь глухой удар, не удар даже, а тупое шмяканье, которое оставляет мешок, брошенный с высоты на землю, достиг их ушей, но ни один из оставшихся 11 не повернул головы, не замер, чтобы посочувствовать правоверному, а может даже и позавидовать ему. Земные муки погибшего закончились, а их муки продолжаются. Вскоре сорвался еще один, самый ловкий и самый скорый, который когда-то с комсомольскими альпинистскими экспедициями ходил на пик коммунизма. Горланил песни Высоцкого на Луковой поляне в базовом лагере, услужливо разогревал на кирогазе гречневую кашу, стараясь потрафить своим старшим братьям, русским горовосходителям из Москвы и Свердловска. Восхищался их ловкостью и умом, выклянчивал ледорубы и шекельтоны, меховые ботинки с зубчатой или стальной нарезкой на подошвах. Играл на губах и исполнял национальные танцы на ровной, как стол, площадке ледника Федченко. Не стало и этого комсомольца. Из-под пальцев у него вышелушилась каменная плитка, вылезла из монолитного тела горы, словно гнилой зуб на пораженной гнойной плоти. Под ногами не оказалось нужной полочки, и правоверный также беззвучно, без крика и стона, как и его предшественник, отправился в путешествие из этого мира в мир тот, в иной, как ныне говорят. Маджахедов осталось 10 человек, 10 жаждущих вцепиться в глотку русскому, оседлавшему этот каменный пупырь. Хотя они не думали, что на пупыре сидит всего один человек. Голодный, синюшный от холода и болея в желудке русский. Думали, что макушку оседлало не менее 5 человек. И велико было удивление душмана, первым одолевшим отвесную крутизну, когда он выглянул из-за кромки. Он увидел всего лишь одного человека. В ту же секунду он своим взглядом уперся во взгляд сержанта Карасева. «Псссс!» — Пусто и испуганно засипел Маджахед. Глаза у него расширились, налились кровью. Он сделал рывок вперед, закидывая ногу на край пупыря. Но Карасев отрицательно подцокал языком, качнул головой, и душман, не спуская с десантника глаз, снял ногу с закраины, соскользнул вниз на плоскую осыпающуюся полочку, чтобы не видеть ни самого русского, ни черный страшный глазок его автомата. Потом сдвинулся чуть ниже, вцепился пальцами в заусенец, но заусенец не выдержал, и душман беззвучно, без вскрика, полетел вниз, на далекие заснеженные камни. Следующего маджахеда Карасев сбил короткой очередью, выругался сквозь зубы. Ловкие сволочи по воздуху ходить научились. Резко перекатился на другой бок, сбил еще одного душмана, высунувшегося из-за закраины, потом подсек третьего. А вот четвертый оказался хитрее и проворнее сержанта Карасева. Четвертый тихо толкнул рукою под спину сержанта гранату-лимонку. Карасев душмана не видел, но посторонний звук все-таки расслышал. Сделал резкое движение, перекатываясь на другой бок, и спиной накрыл гранату. В следующий миг раздался взрыв. Карасев ничего не почувствовал. Ни испуга, ни боли, разнесшей его тело на несколько рваных кусков, ни ослепления. Просто он мгновенно погрузился в красную прохладную купель, подставил голову под шипучую струю, ударившую невесть откуда, и через мгновение перестал чувствовать себя. Был просто паренек из Липецкой области, Витька Карасев по прозвищу Судак. В детстве вообще любят давать странные клички, которые потом не отстают от человека всю жизнь. Логичнее было бы назвать его Карасем, по фамилии, что называется, но Витьку прозвали Судаком. Прозвали так за стремительность и силу, за молочно-белый цвет кожи и желание обязательно верховодить, в любой причем компании, даже в рыбьей. Через минуту на обледеневшую макушку пупыря вскарабкалось сразу несколько душманов. Один из них послал в снеговую мешанину зеленую ракету. Пустил ее не вверх, а параллельно земле. Сдал знать боевикам, что на пупыре больше никто не сидит. Когда на скале, где находился десантник, раздался взрыв гранаты, Панков понял, в чем дело. Сжал зубы. «Вот сучье!» — покрутил головой огорченно. «Если на пупырь залезут душманы, то пограничникам долго не продержаться. Со скалы их перещелкают по одному, словно цыплят». Ему захотелось раздвинуть рукой снеговой полог, рассмотреть повнимательнее, что происходит на скале. Но снег продолжал валить, не ослабевая, плотной стеной, за которой ничего не было видно. «Ну и сучье», — выругался Панков вторично. «Ладно, пока идет снег, шансы наши равны. А перестанет идти?» Он замер на секунду, представляя, что же будет, если перестанет идти снег. Покусал зубами нижнюю губу. «Ладно, пока пусть все останется так, а дальше видно будет». Поморщился, выругал себя. Извечная авось подвело и сержанта. «Теперь этот чертов пупырь придется все время держать на автоматной мушке». Минуты через три ударил пулемет десантников. Из-за камней, из-за скального поворота в очередной раз попробовали высунуться маджахеды. Сделали это несмело, с затяжкой, подставились, и десантники смели их. Ах, сержант, сержант! Панков никак не мог успокоиться. Ему было до слез жаль Громовского с невеселым, рано постаревшим лицом Карасева. Много хорошего мог бы сделать этот парень жизни, но не успел. Не повезло парню Сереже Карасеву. Эх! Панков не выдержал, хряснул рукой по камням, рассек себе руку до крови. Но вот ведь как, боли даже не ощутил. Теперь стало понятно недавняя слепая атака маджахедов. Понятно, почему они шли на пулеметы, будто бы ничего не видя. Единственное, что «ура!» только не кричали. А так вели себя, шли на пулеметы, пробовали сами, стрелять, но не умели. Пулеметы били прицельно, зло. А ответная стрельба была вялой, разрозненной, это была стрельба от страха. А потом душки стремительно откатились назад, всосались в пространство за поворотом, и все стихло. Только стремительно и тяжело, совершенно бесшумно валил густой снег. Это была отвлекающая атака душманов. Они прикрывали скалолазов, и атака эта им удалась. Панков едва не застонал от досады, от жалости к десантнику, от того, что он совершил ошибку. Ведь он сам мог пойти с десантником на скалу, мог подстраховать его, залечь неподалеку, чтобы доставать огнем до изнанки пупыря. Хотя вряд ли так он запросто мог угодить к душманам. Но Панков сейчас не думал об этом, мог взять с собой чару, но он ничего не сделал из того, что сейчас приходило ему в голову. Все мы сильны задним умом. Как только стихнет снегопад, душманы надавят, и им придется уйти отсюда, перебазироваться на новую точку выше по дороге. Впрочем, такой неудобной точки, как эта, такого каменного горла, им уже не найти. Увы, Панков смахнул рукой с лица истаявшую мокреть. «Нет, им придется уйти раньше, чем кончится снегопад, под прикрытие других камней. И кто знает, может быть, там, наверху, схоронки найдутся не хуже, чем эти. Да и каменная горловина подходящая подвернется, за которой можно будет снова залечь». Сквозь пелену снега он различил движение на макушке скалы. Там в полный рост поднялся душман. На чабанский манер приложил руку ко лбу, стараясь рассмотреть, что находится внизу, засечь, где стоят пулеметы, где лежат люди и вообще сколько их людей-то. Очень уж неосторожный, просто до наглости был неосторожный этот душок. Панков не выдержал, выругался и дал по душману автоматную очередь. Далековато было, пули разошлись веером. Душман стремительно нырнул вниз. «Театральный наблюдатель», — пробормотал Панков и вновь выругался. Через несколько минут на пупыре снова приподнялся человек. В пестром вале снега в одномерном его движении появился сбой. Словно бы вверх по стремительному течению, медленно одолевая волну, пошла рыба. Панков эту рыбу засек и дал по ней очередь. На этот раз попал. До него донесся слабый вскрик. Душман взмахнул руками и исчез в снеговом потоке. Из-за каменного поворота выскочили несколько человек с автоматами, у двоих были гранатометы. Открыли яростную стрельбу по пулеметным гнездам. Гранатометчики также сделали два выстрела и поспешили исчезнуть. Из двух пулеметов на стрельбу душманов ответил один — пулемет десантников. Десантники что-то занервничали, отозвались шквалом огня на эту пустую, в общем-то, стрельбу. Смели одного человека, остальные попрыгали за камни, стали бить оттуда рассеянными автоматными очередями. «Дураки! Чего патроны впустую жжете?» Панков вновь выругался. Что-то очень много он начал ругаться. Собственно, патроны впустую жгли не только душманы, жгли и десантники. Панков вгляделся в макушку пупыря. Не появился там еще какой-нибудь голавль? Толстолобый самец, идущий против течения, а? Нет, макушка была пока чиста. Снег продолжал валить отвесно плотно. «Скоро сниматься», — подумал Панков. «Не передержать бы». С другой стороны, раньше времени уходить нельзя. Каждые лишние 5 минут дают Бобровскому возможность уйти дальше, оторваться от душманов окончательно. И передерживать, выходит, нельзя. И раньше уходить тоже нельзя. Он покосился на чару. Та лежала смирно, положив тяжелую морду на лапы, будто бы в невеселой дреме, засыпанная снегом по самые уши, на собаку не похожая. На верхушке пупыря грохнул гулкий, болью отозвавшийся в барабанных перепонках, выстрел. Пелена снега взвихрилась, сдвинулась в сторону. Снег смешался со снегом, уплотнился, образовал дыру, в которую проглянули недалекие горы. И около пулеметного гнезда десантника взметнулся фонтан красного пламени. Панков не удержался, вскрикнул от досады. Навскидку ударила из автомата по макушке пупыря. Макушка была чиста. Он проворонил гранатометчика. Тот лежа выследил цель, потом приподнялся, выстрелил, и, опасаясь Панкова, тут же, быстрый как молния, снова лег за камни. Выстрел был метким. Пулеметчиков, если не посекло, то оглушило точно. Но, скорее всего, посекло. С одного из десантников сорвало мокрую с жесткими замерзшими краями панаму, и она, словно каска, катилась сейчас из-под пулеметного гнезда к Панкову. Панков снова дал короткую, из 4 очень отчетливо прозвучавших выстрелов очередь, автомат затих у него в руках. Кончились патроны в рожке. Патроны всегда кончаются в неподходящий момент. Подходящих моментов в таких случаях вообще не бывает никогда. Вытащил из лифчика запасной рожок, невольно отметил, что набитых патронами рожков осталось совсем немного, 3. Остальные он уже расстрелял, поспешно вставил в автомат. Пустой рожок засунул в освободившуюся ячейку лифчика. Лифчик выполнял и роль бронежилета, хоть и слабенькая, но все-таки защита. Чара приподнялась, стряхнула с себя снег. «Давай-ка, Чара, к десантникам», — попросил ее Панков, ткнул пальцем в развороченное пулеметное гнездо. Панама десантника с оборванным ремешком докатилась до его скратка, ткнулась в камень и улеглась смятым вороньим гнездом на земле. Чара почти бестелесно, словно тень, выпрыгнула из схоронки и в несколько секунд достигла гнезда пулеметчиков. Со стороны душманов не раздалось ни одного выстрела. Они не заметили собаку. «Чара!» — коротко выкрикнул Панков, требуя, чтобы Чара отозвалась. В ответ раздался горестный взвыв. Панков почувствовал, что внутрь ему поспешно забирается холод. Чара может так выйти только по мертвецам. Он подтянул к себе ноги, глянул на вершину пупыря. Нет ли там стрелка? Потом перевел взгляд на камни, прикрывающие поворот от пропасти. Там засели 2 или 3 человека. Душки эти молчали, выжидая чего-то, и Панков, разом решившись, резко выпрыгнул из своей схоронки, понесся к десантникам. Тут же услышал, как басовито заработал пулемет Дурова. Сержант прикрывал его. Кто-то из этих дурачков-душманов решил отличиться, подсечь капитана, и Дуров поспешил отправить его на тот свет. Панков чувствовал, как удары каблуков медным звоном отдаются у него в ушах, бьют по сердцу, по ключицам, увидел всплеск огня, это перед ним в камень впилось несколько пуль, свинец высек сноп электрических брызг. Панков сделал длинный козлиный прыжок в сторону, подивился сам себе. В памирского зверя, можно сказать, превратился. Перемахнул через пористый, посеченный осколками, похожий на сундук камень, поскользнулся, под подошву попал обледенелый галыш и неловко распластался на земле. Поспешно перекатился под прикрытие сундука, прижался к нему. Услышал недалекий горестный взвыв чары. Успокаивая ее, выкрикнул, давясь воздухом, чем-то еще. «Я сейчас!» Собрал слюну во рту, сплюнул. Стреляли по нему из-за камней, что на повороте. Дуров с трассером не растерялись, ответили. Макушка каменного пупыря отсюда была еле видна. Так не макушка, а некая тень в шевелящемся белом тяжелом пространстве. И всюду снег, снег, снег. Он приподнялся над камнем, оттолкнулся от него, что было мочи, словно от упора, барьера в беге на короткую дистанцию, и понесся к пулеметному гнезду, к чаре, к собственной боли. То, что он увидел, заставило его закусить губу. Оба десантника лежали навзничь на камнях в позах, которые никогда не назовешь живыми. Скриво, на изломе подогнутыми ногами, руки у одного из убитых были словно залоблены за спину, и он так и лег на них. Второй скрестил руки на груди, будто перед погребением в могилу. У первого во лбу, над правой бровью, краснела крохотная дырка, похожая на пятнышко, которыми индийские красавицы украшают себе лики. Лицо у второго было чистым, спокойным, каким-то умиротворенным, крови нигде не было видно. Гранатометчик оказался метким стрелком. Одного заряда хватило, чтобы уложить двух здоровых парней и искорежить пулемет. Это много. Это значит, что гранатомет наводил не человек, а сам Аллах. Это что же выходит, что Аллах против их присутствия здесь? Да, вовчики с юрчиками без посторонних людей, без присутствия русских солдат здесь так лихо разберутся друг с другом, что в Таджикистане ни одного живого человека не останется. Панков подтянул к себе покореженный пулемет. На стволе поблескивало несколько свежих ссадин, оставленных осколками. Прицельный механизм сбит в сторону. Ложе изрублено, торчат деревянные лохмотья, рукоять затвора вывернута. Меткий был выстрел, повезло душкам. Чтоб стрелявшего тоже таким же метким попаданием одарили. Панков оттер рукой измокревшее, ставшее бледным лицо. Если душманы будут так воевать и дальше, скоро от пограничников останется один пшик. Панков поморщился. Отодвинул от себя пулемет, отцепил от пояса крупнотелого, с проклюнувшейся сквозь кожу щек и подбородка щетиной Чугунова, кажется, это был Чугунов, гранату, последнюю, что оставалось у него, повесил себе за пояс, пригодится. Из кармана достал бумаги, положил к себе. Достал документы у Никитенко, также определил к себе. Писари потом пошлют горькие похоронки несчастным матерям. Забрал также два автоматных рожка. Глухо, словно бы задавленный снегом, в каком-то странном далеком-далеке, заработал пулемет Дурова. Панков поспешно отодвинул Чугунова в одну сторону, Никитенко в другую, освобождая себе пространство, лег между ними. Сквозь крутящийся белый вал он не видел того, что видел Дуров. Пулемет сержанта продолжал работать. Изгиб дороги отсюда был виден, но он был пуст. Душманы, похоже, убрались даже из-за камней. Тогда кого же отсекал Дуров? В следующее мгновение он засек в косых струях снега едва приметное движение. По дороге, толкая перед собой убитых, к гнезду Дурова ползли душманы. «А не проще ли было вам снова прибегнуть к услугам господина гранатомета?» Панков недобро хмыкнул. «Не мытьем, гады, пытаетесь взять, так катанием». Поднял голову вверх, пытаясь разглядеть макушку пупыря. Но не тут-то было. Какие-то лишние 20 метров плюс усилившийся снег сделали ее совершенно невидимой. Но в горах все меняется быстро. Через полминуты снег стал другим. Он хоть и продолжал валить, и был, как и раньше, густ, безудержен, но вот что заметил Панков. Не стало в нем прежнего напора, той ошеломляющей ярости, которая заставляет человека уступать природе, пятиться перед ней. Панков помрачнел, сжал зубы. Пулемет Дурова замолчал. Душманы, побросав мертвых, поползли назад. Панков позвал: «Чара!» Собака, сидевшая за камнем по соседству и также тревожно прислушивающаяся к тому, что творилось вокруг, перепрыгнула в гнездо к хозяину. Панков вытащил из кармана клочок бумаги, шариковой ручкой написал короткую записку. «Дуров, десантники убиты. Остались мы втроем, ты, Кирьянов и я. Надо отступать, только без паники, ясно? Опасайся снайперов с вершины, что находится над тобой. Там душманы». Сунул записку Чаре под ошейник, потрепал ее по холке. «Давай, Чара, к Дурову». Собака послушно и ловко перепрыгнула через каменный барьер и понеслась к Дурову. Панков поглядел на часы. Все, можно было уже оттягиваться, Бобровский успел уйти далеко. Капитан почувствовал, что на него кто-то смотрит, и резко, так что хрустнули кости позвоночника, обернулся. На него смотрел мертвый Чугунов. Из остывающих укоризненных глаз его выкатывались две капельки. Из одного глаза мутная горькая слеза, из другого, скользнув к задиристо приподнятому носу, капелька крови. Глаза у Чугунова были закрыты, это Панков помнил точно. Как же он мертвый умудрился открыть их? Он смотрел на капитана как живой, но только видел ли он Панкова? Капитан кинулся к десантнику, положил руку на влажный холодный лоб и провел ладонью вниз, закрывая Чугунову глаза. Рядом щелкнула пуля, за ней вторая, в лицо Панкову сыпануло крошкой. Он пригнулся, прячась за камень, высунул ствол автомата, потом выглянул сам, с первого взгляда понял, стреляют с пупыря. Дал короткую очередь по почти невидимой макушке. Красная светящаяся строчка всколыхнула снеговое пространство, обозначила место, где находился Панков. С одной стороны, это хорошо. Трассирующие пули, по цветному стежку можно сделать поправку, перевести ствол на цель, если пули пойдут мимо, подправить. А с другой светящаяся строчка выдает самого стрелка. Накрывай место, откуда она несется, граната из-под ствольника, и от стрелка одни только воспоминания останутся. Приобретение всегда соседствует с потерями, это закон. Уходить надо сверхаккуратно, перебежками, страхуя друг друга, грамотно, одним словом. Впрочем, отступать не наступать. Если уж мы отступаем, то на заранее подготовленные позиции. Панков невольно усмехнулся, вспомнив старую детдомовскую еще поры истину, которую любил произносить воспитатель по труду, ярый сталинец. Да, это у сталинских соколов никогда не было позорного бегства или беспорядочного отступления. Всегда отступали на заранее подготовленные позиции. Или рубежи один хрен. Вначале отступали, а потом придумывали объяснение, формулу поудобнее, чтобы не было стыдно. «Так и мы», — произнес капитан вслух. «Одна нога тут, другая там. И все это называется отступлением. Тьфу!» Его передернуло от холода, в груди, в горле вспух кашель. Панков попробовал удержать его, но бесполезно. Кашель, он ведь как вода из приоткрытого крана. Сколько не удерживай, ни за что не удержишь. Панков притиснул ко рту ладонь, задушенно забухал, загоняя тяжелый, будь то свинец, кашель обратно, внутрь. Но кашель невозможно было одолеть, он не подчинялся Панкову. Впереди раздалась короткая пулеметная очередь. Это Дуров расписался на прощание. Потом аккуратно, словно швейная машинка хорошей фирмы, застрекотал автомат. Это был трассер. К слову об автоматах. Автоматы убитых десантников придется забрать с собою. По дороге, если трудно будет, сбросить в ущелье, чтобы не достались душманам. Или еще лучше соорудить ловушку, устроив калашниковы на видном месте и подложив под них гранату с выдернутой чекой. Подлинная, конечно, штука. Хитрость — это тараканья. Но по-иному с душманами нельзя. Это ведь из их арсенала, как взведенная граната, положенная под тело убитого солдата, как и отравленная пуля, и нож с четырьмя лезвиями, и мины-ловушки, вмонтированные в банки Кока-Колы, в плитки шоколада, в американские сигареты, в пакеты сока и так далее, и травяная отрава кишлачного производства, подсыпанная в еду. Действует она не сразу, но через 3 месяца отправляет человека на тот свет. И пистолеты с запаянным свинцом стволами, стреляющие в обратную сторону, в того, кто пистолет этот держит в руке. Подобных хитростей полным-полно. Все не перечислишь. И с каждым разом душманы выдумывают что-нибудь новое, получают подарки с секретами из-за рубежа в большом количестве. И всякий раз подленькие, с военной хитростью. Такие, что сразу не разберешь, сколько человек может уложить в один присест какая-нибудь нехитрая штуковина в виде маленького транзисторного приемничка или пачки сигарет. Он вовремя уловил перемену в настроении природы и дал команду отходить. Вскоре напор снегового вала иссяк, снег стал сыпаться тише, безумная пляска прекратилась, в пространстве появились чистые прогалы, глубина, обозначились горы. Вытаил из снега и пупырь со стесанной на манер утюжка макушкой. Панков взял утюжок на мушку, и когда ему показалось, что там кто-то шевельнулся, обозначился в снегу, дал очередь. Утюжок окрасился розовой каменной пылью, Панков стесал пулями край пупыря. Следующая очередь оказалась не такой меткой. Пули рассеялись, впились в каменную плоть ниже края. Из снега вытаила мокрая, взъерошенная, состоявшая дыбом шерстью чара. За ней, согнувшись, хватая спекшимся ртом воздух, Дуров. Пулемет сержант стащил на руках, положив его на сгиб. На бегу кряхтел и оглядывался в сторону душманов. Хрипло дыша, Дуров упал за камнями рядом с Панковым. Просипел незнакомым дырявым голосом, коверкая слова на корякский манер, что свидетельствовало. Взмыленный, с ввалившимися глазами и обезвоженным ртом Дуров не потерял присутствия духа. «Однако жарко!» «Однако да», — также на корякский лад отозвался Панков, шмыгнул носом. «Душманов чего-то становится все больше и больше», — прокряхтел Дуров озабоченно. «Там на заставе мы воевали с меньшим количеством душков». «Через Пянш переходят беспрепятственно, никто их уже не держит, вот и прибавилось. Но через час, если откроется небо, придут вертолеты и душков прижмут. А пока валят, валят, валят, галош как снега, даже больше. Ух, как они хотели выкурить нас с трассером». «Я видел», — сказал капитан. «Сами себя за задницу были готовы кусать, лишь бы выдавить». Дуров приладил сашки ручного пулемета к камням, дал короткую очередь, сигнал Кирьянову, что готов подстраховать его. «Держи под прицелом дорогу, а я возьму на мушку пупырь», — сказал Панков. «Что там произошло, товарищ капитан?» «Десантника, сержант, который здоровый, его уложили. Поднялись по стене сразу с нескольких сторон и уложили. Сняли, как в кино. Классически». Панков, увидев, что на вершине пупыря на площадке утюжке приподнялся человек, дал очередь. Человек скрылся. «Очень опасный этот пупырь. Он нам хлопот еще доставит. Стрелять с него можно далеко. Десантура, десантура, ох! Нас презрительно зовет соляра, я сама. Учить десантуру еще надо, здорово учить. Хотя чего учить, когда человек уже на том свете находится?» Из снега косо, откуда-то сверху, будто с горы, вывалился трассер. Рыжие волосы его были темными от снеговой влаги и пота, прилипли ко лбу, панама сдвинута на затылок. Жиденький клеенчатый ремешок вольно болтался под подбородком. «Уходи наверх! По дороге наверх!» — прорычал трассер у Панков. «Страхуй нас там!» Трассер — опытный солдат. Ему можно было и не кричать. Он и без команды знает, что надо делать при отходе. Не останавливаясь, трассер побежал по каменистой скользкой дороге дальше. «Теперь ваша очередь, товарищ капитан», — сказал Дуров. «Бегите, я прикрою. Видите, они вон уже нацелились». В снегу было видно, как из-за поворота вываливалось несколько душманов с автоматами в руках. Дуров дал по ним очередь, загоняя назад. «Нас, суки, схватить хотят. Хотят. Да только зубы у них не так наточены». «Имей в виду еще и пупырь», — предупредил капитан. «Имей в виду и не выпускай из вида. Понял, Дуров?» «Есть иметь в виду и не упускать из вида», — охотно и зло отозвался Дуров. Он всегда в бою, в стрельбе бывал злым, заводился с полуоборота, но трезвости ума, сообразительности и четкости никогда не терял. «Чара за мной!» — скомандовал Панков. Он не видел собаку, она лежала где-то за камнями, прижималась брюхом к земле, опытная была, ведала, что такое пули, но знал, что собака не выпускает его из поля зрения, следит. Оглянулся на мертвых десантников, поморщился. Жалко было ребят. Жить бы им еще дожить. Выпрыгнул из разгромленного пулеметного гнезда. Он побежал вверх, стараясь на бегу видеть и слышать все, засекал каждый звук. Засек и очередь, которой Дуров загнал высунувшихся из-за камней душманов обратно за камни. Засек и выстрел из гранатомета. Это ударили с макушки пупыря. Но целили не по бегущему капитану, а по Дурову с его пулеметом. Граната, слава богу, Дурова не накрыла, взорвалась в стороне. На выстрел сержант отозвался длинной яростной очередью. Вскоре Панков услышал крик «Сюда, товарищ капитан!» Увидел трассера, как-то боком, не очень удобно расположившегося среди мокрых коричневых камней, прыгнул к нему. Кинул автоматы убитых десантников на землю. Отер рукой запаренный рот. Показалось, к губам что-то пристало. Попросил «Дай сигнал Дурову короткой очередью». Трассер послал Куцую, словно обрывок бечевки, строчку над дорогой, экономил патроны, зная, что боезапас будет пополнен нескоро. Панков одобрительно кивнул, потом выдернул из-за пояса один из рожков, взятых у убитых десантников, перекинул трассеру. «Держи!» «О, запас карман еще никогда не тер!» «Пользуйся, пока я добрый», — капитан растянул губы в улыбке. Трассер был из тех солдат, что нравились Панкову. Такому и помогать приятно. Дуров бежал снизу тяжело. Мешал пулемет, мешал автомат, свалившийся с плеча и повисший на локте. Калашников больно бил его по бедрам, крестцу. Дыхание сержанта было рваным. Панков, ощущая, как внутри тоненькой горькой струйкой начинает сочиться боль, слезится обжигающе, натекает в разные складки, уголки, давит. Подумал, что подкормить бы его ребят немного, да дать пару дней отдыха. Они бы любому хваленому спецназовцу дали фору, и особенно Дуров. Дуров с Крияновым были лучшими солдатами его заставы. Впрочем, плохих солдат у Панкова не было, были только хорошие. Одни были хорошие, другие очень хорошие. Как водка, которая, следуя оценке одного выдающегося поэта, плохой не бывает. Бывает только хорошая и очень хорошая. Сверху, с пупыря, по Дурову снова ударили из гранатомета. И опять что-то, слава богу, не сработало. Граната громко хлопнулась о дорогу, подпрыгнула и, перемахнув через камни, унеслась вниз в забитый снегом проран. Дурова не зацепило, а раз не зацепило, то Панков даже не стал отвечать на выстрел. До пупыря далеко, практически уже не достать. А уставшая на излете пуля, если и достанет, то вреда почти не причинит. На бегу Дуров навис было над Панковым, захватил ртом холодного липкого снега, хотел прыгнуть в камни, но капитан прокричал ему. «Уходи дальше, дальше! Уходи вверх по дороге и прикрывай нас оттуда!» «Есть!» — выбухал из себя вместе с кашлем Дуров и, грохоча ботинками, помчался дальше. Из-за каменного поворота снова вынеслась лавина душманов, загикала, закричала, кто-то из нападавших засвистел, словно лихой наездник, повел автоматом, будто садовым шлангом, прямо на бегу, с пояса разбрызгав пули веером. Панков выругался матом, со стороны отметил, каким непрочным, пропитанным холодом, сыростью и хрипом сделался у него голос. Сплюнул в сторону. Душков стало больше, чем татар у хана Батыя. «Бесперебойный приток налажен, никакой грипп их не берет». «Ничего, все равно чихать заставим», — пообещал капитан. «И гриб будет, и грибок, и вообще свинцовая порча. Давай подпустим ближе всех кавалеристов. Без команды трассер не стреляй». Лаву они подпустили метров на 30, а потом дружно выстрел в выстрел ударили. Думали, что не остановят, слишком уж яростно подогрето катились на них бывшие соотечественники, братья навек, со стрельбой и протяжным шаманским криком, похожим на единый громкий вопль мести, когда правоверные режут острыми среднеазиатскими пчаками неверных. Но и они оказались не из железа сделаны, и их хватала высота. Не только пули пограничников, а и горная слабость, которая всякое крепкое сердце превращает в тряпичный лоскут. Душманы не дотянули до пограничников. На бегу попадали на обочину за каменья. Кого высота сбилась с ног, а кого и пули. Остались лишь человек 5 или 6, самых крепких, самых упрямых, самых злых и смелых, которые продолжали бежать с чавкающим противным звуком, давя и разбрызгивая мокрый коричневый снег. Впереди несся, сильно наклонившись к земле, странно будто лошадь, подтянутая в упряжке вожжой, вывернув голову, небритый белоглазый человек с гранатометом в руках. Хрипел что-то невнятное, хватал губами воздух, а воздуха не было, и он корчился от злости, от собственной слабости, еще от чего-то. Странное дело, в руках он держал одноразовый гранатомет, не разлучался с ним, автомата у него не было, может, не знал, что гранатомет одноразовый. «Земляк помирца», — быстрым воспаленным глазом отметил Панков, — «я его видел». Такой же белоглазый. Только чего он гранатомет волочет? Из него надо сделать выстрелы за камни, чтобы не таскать тяжесть. Подсек белоглазого очередью, но тот не упал, продолжал всаживать длинные крепкие ноги в снежную мокреть, разбрызгивая грязь. Панков еще раз ударил по нему. Человек продолжал бежать. И капитан не выдержал, прокричал. «Ты что, заговоренный, что ли?» Он так и не смог попасть в душмана. Видать, того действительно оберегал Аллах. Отметил своей высокой печатью. Не добежав метров 30 до камней, за которыми лежали пограничники, белоглазый прыгнул за грузный замшелый валун. Спрятался там. Боевую прыть он, похоже, растерял. Из-за валуна белоглазый больше не показывался. «Вот они и начали нас вытеснять, товарищ капитан», — ломким баском проговорил трассер. «Да, начали. А с другой стороны, пограничникам и самим пора уже оттягиваться назад». «А как же иначе?» — пробурчал капитан. «Ведь когда-то же нам надо отсюда уходить». «Хуже другое. Они сядут нам на плечи. Отрываться будет труднее. Но ничего, товарищ капитан, оторвемся». За ценой они, чтобы сесть нам на плечи, не постояли. Видишь, трассер, сколько галош валяется на дороге. Но главное, Бобровский сумел с людьми уйти. «Умирать очень не хочется, товарищ капитан», — тоскливо произнес трассер. Он словно бы что-то чувствовал, рядовой Кирьянов, конопатый смешливый паренек, с которого всю смешливость сейчас словно бы ветром сдуло. Сын слесаря судостроительного завода из Питера. Глаза у него сделались пронзительно печальными, глубокими, на лбу появились морщины. Трассер сник и постарел буквально в 2 минуты. «И я не хочу умирать, Кирьянов», — сказал капитан. «Извини меня, ради бога, но у меня вылетело из головы твое имя. Все трассер да трассер. А трассер — это не имя». «Это национальность», — Кирьянов улыбнулся. «Извини еще раз. Мы с Дуровым тезки. Сергей, значит? Угу». «Самое плохое в нашей ситуации — думать, Сережа, о месте. Это равносильно капитуляции». Панков еще что-то говорил, хотя и чувствовал тщетность, ненужность, вялость своих слов. Слова действительно ничто. Шелуха. Если он не может объяснить трассеру простую штуку. Почему люди, сидящие в Москве, забыли их здесь? Себя они, конечно же, не забыли. И зарплату регулярно получают, и едят вкусно, и пьют дорогие напитки, и морды друг другу бьют на политических дебатах, и раздеваются довольно охотно перед телезрителями, не стесняясь, трясут грязным исподним, и машины им подают чуть ли не в кровать, и перешли уже на все американское, забыв о русском. А пограничникам, оставленным здесь по чужой воле, даже гнилую картошку не присылают, их, похоже, уже совсем вырубили из жизни. Цель, поставленная перед пограничниками, понятна. И интересы, которые пограничники защищают, здесь тоже понятны. И пусть они громко величаются интересами Родины, но нельзя достигать этих целей голым энтузиазмом, самопожертвованием под патриотическими лозунгами и кровью таких ребят, как Карасев, Чугунов, Никитенко, как несчастный прапорщик, как его фамилия, Грицук. Панков говорил, а внутри у него поднималась, закипала обида. Обида на толстосумов, перебравшихся из периферийных городов в Москву и засевших там, на правителей со Старой площади, или как теперь эта площадь называется, на разных дураков с кожаными толстыми портфелями. Попался бы кто-нибудь из них сейчас на глаза Панкову. Обида мешала дышать, жгла его, выедала нутро. Панков пробовал справиться с собой, но ничего у него не получалось. Он перестал говорить, помял рукой грудь, там, где находилось сердце. Снегопад уже почти совсем угас. Снег падал теперь редко. Каждая снежинка была величиной не менее ладони, хлопалась с глухим влажным звуком на камне. По земле только шум шел. Кирьянова убило через 3 минуты, во время очередной попытки боевиков пройти наверх. Панков только собирался отправить трассера к Дурову, как из-за камней по громкой гортанной команде поднялись душманы. Пришлось передвижку отложить. Панков и Кирьянов взялись за автоматы. Автомат трассера стрекотал, будто громкая швейная машинка. В камне звонко шлепались пустые горячие гильзы. Одна из них больно секанула Панкова по щеке. И вдруг автомат трассера словно бы подавился. «Трассер!» — не поворачивая головы, позвал Панков. Отвлекаться было нельзя, правоверные напирали. «Сергей, что с тобой? Ты жив?» Кирьянов не ответил. Автомат его молчал. Сверху ударил из пулемета Дуров. Смел несколько человек, опасно приблизившихся к Панкову. Капитан, воспользовавшись этим, поспешно перезарядил автомат, скосил глаза на трассера. Тот лежал на боку, ткнувшись головой в камень. Бледный, спокойный. Изо рта у него вытекала тонкая яркая струйка крови. Глаза были широко открыты. Не было в них ни горечи, ни тоски, ни недоумения. За что же его так пулей в живого? Было только удивление. Человек не хотел умирать, хотел жить, а его заставили. Кто это сделал? Кто? «Трассер!» Со звенящей слезной обидой выкрикнул Панков. «Трассер! Что же ты, Сергей?» В короткой очереди он загнал за камни здоровенного безбородого парня в челме и пятнистой солдатской куртке с серым цигейковым воротником. Следом завалил старика в тюбетейке со злым худым лицом, какое бывает у человека, который ни разу в жизни не ел досыта. Рядом со стариком в снег завалился юркий маленький душманенок в шикарной кавказской кепке аэродроме, вооруженный складным десантным автоматом. Душманенок, кряхтя, проворно заработал локтями, отталкиваясь от камней, уползая от Панкова в спасительное укрытие. И Панков дал ему уползти, жалко стало. Ведь это же был такой же, как и он, парень, который окончил такую же среднюю советскую школу, также носил пионерский галстук, его также учили любить родину и беречь советский строй. Велели приготовиться к жизни в коммунистическом обществе. И вот он, коммунизм, и наступил. Душманенок стреляет в Панкова, Панков стреляет в него. Всякого русского этот душманенок считает собакой. Панков же собака его не считает, но вполне возможно скоро будет считать ответно. Если, конечно, останется жив. Точными выстрелами Панков подсек еще двух бугаев в стеганых халатах, подпоясанных кушаками. Бугаи на бегу стреляли из автоматов. Сбитые с ног, они медленно покатились по грязной дороге вниз. Один из них уперся спиной в закраину, не спеша перевалил через нее и ушел по откосу в глубокую каменную горловину. Другой остался лежать на закраине. «Ну, кто следующий?» — выкрикнул Панков хрипло, выискивая в жидком потоке снега очередную цель. «Ну!» Дорога была пуста. На камне звучно шлепались снежные лепешки. Панков всхлипнул, потом, сопротивляясь самому себе, передернул плечами и стер ладонью слезы с глаз. Через несколько минут Панков забрал документы трассера, закрыл ему на прощание глаза и, разбив автоматы десантников о камни, тащить их больше было тяжело и бессмысленно. Выпрыгнул из гнезда. Уже на бегу просипел скорбное. «Прости, если сможешь, Сергей. Мы еще вернемся. Покороним тебя по-человечески. Домой отправим». Хотя в чем, а в этом Панков совершенно не был уверен. До того, как они вернутся сюда, душманы сумеют тысячу раз надругаться над мертвым телом, отрезать трассеру уши и язык, оттяпать то, что растет между ногами, и загнать в рот, излить свою злость на беспомощном теле. Разъезжаясь ногами в снеговой слизи, Панков бежал по дороге вверх. Чара держалась рядом с ним. И вперед не уходила, и отставать не отставала. Сверху капитана прикрывал Дуров. Внутри у Панкова скопились усталость, горечь, боль. Все смешалось в единый клубок, давило. Он увидел, как над камнями встревоженно приподнялся Дуров, потом приложился к пулемету. В лицо Панкова ударил тугой вонючий воздух, следом оглушил грубый рвущий барабанные перепонки стук. Горячая струя пуль прошла совсем рядом. Панков шарахнулся от нее влево, открывая сержанту пространство для стрельбы. Сержант ударил еще раз. И вторично очередь прошла совсем рядом с Панковым. Он почувствовал опасный, секущий жар раскаленного свинца. Снизу за ним бежали душманы, прикрывались его телом. Оборачиваться было нельзя. И капитан, на бегу ткнув рукой себе за спину, скомандовал. «Чара, фу!» Овчарка мигом оторвалась от него, прыгнула куда-то вниз и вбок, задушенно взлаяла на бегу. Капитан оскользнулся на обледенелом камне, чуть не упал, съехал на ногах в выбоину, и в ту же секунду его ударило в спину что-то тяжелое, горячее. У Панкова перехватило дыхание, перед глазами вспыхнул режущий желтый свет, и он полетел головой вперед на камне. Яркий желтый свет вспыхнул перед ним еще раз, потом все погрузилось в вязкую коричневую темноту. Над ухом что-то залязгало, то ли лопата, то ли гусеница БМПшки. Панков застонал, но собственного стона не услышал. Все перекрыло металлическое лязганье. Горло ему сдавило, и он опять застонал от нехватки воздуха, от того, что тело его еще живое, все чувствующее, с обнаженными нервами ощущало опасность. Он понимал, что за первым выстрелом в спину может последовать второй, и, не осознавая еще, что лежит на камнях, ощущая себя бегущим, как и минуту назад, позвал слабо, стараясь продраться из душного коричневого марева, сохранить скорость. «Чара!» Он очнулся в тот момент, когда собака, поскуливая, ухватила его за воротник и пыталась оттащить в сторону, за спасительные камни, но слишком тяжелый и неувертлив был хозяин, окровавлен, беспомощен. Сильная жилистая чара не справлялась с ним. Где-то совсем рядом гулко бил пулемет. Звук его проникал в землю, из земли перемещался в тело, перемалывал кости, ввинчивался в виски, в затылок. Звук пулемета на некоторое время заглушил стальное лязганье, продолжающее раздаваться у самой его головы. Но едва пулемет стих, у Дурова кончились патроны. Как лязганье сделалось назойливым, разяще громким. Чара взвыла, дернула головой, уперлась лапами в камни, сдвинула чуть Панкова. Капитан, застонав, помог ей одной рукой. Собака всхлипнула обрадованно, запрядала лапами. Снова на полметра сдвинула Панкова. «Чара, милая моя собака!» — прошептал Панков. Но это ему только показалось, что он сиплым, но четким шепотом произнес эти слова. На деле же изо рта его вместе с куском спекшейся в желе крови выпросталась невнятная жеванина. В следующий миг жаркий коричневый вал опять накрыл его с головой. Панков широко распахнул окровянинный рот, пытаясь захватить немного воздуха. Но воздуха не было. В легких у него вспух пузырь и лопнул. Панков дернулся от боли и затих. Овчарка заскулила, взвизгнула, стараясь оттянуть тело Панкова еще немного, еще чуть-чуть, на 3-4 метра, затащить его за камень. И ей это почти удалось. Спасительные камни находились уже рядом. Выгнулась горбата. И тут Чару подсекла автоматная очередь. Собаку откинула от хозяина метров на 10. Она ударилась о мерзлые с острыми ледяными сколами гранями валуны и отлетела на дорогу. Заскулив, еще живая, все соображающая понятливым собачьим умом, она поползла к хозяину, но в нее снова попало несколько пуль длинной прицельной очередью. Чара распласталась среди грязного жидкого снега, дернулась в последнем движении, в броске к жизни, к хозяину, заскулила жалобно по-детски тоненько и затихла. Эта очередь зацепила и Панкова, уже мертвого, развернула его спиной к дороге. Сверху на капитана упало несколько сырых тяжелых лепешек снега, прикрыло. Со стороны, казалось, лежит себе дяденька среди камней, дремлет. А может, землю слушает, обычный нищий, каких ныне много развелось на белом свете, в том числе и в Таджикистане. Ну, а в России, конечно же, и того больше. «Товарищ капитан!» — послышался из-за камней крик Дурова. Пулемет Дуров отбросил в сторону, затвор сунул себе в карман, патронов все равно больше не было. Потом, понимая, что душманам пулемет нельзя оставлять даже без патронов, а нести его тяжело, ухватил за дуло, размахнулся широко, и, что было силы, хряснуло камня. Затем ударил еще раз и еще, потом подсунул под валун и постарался переломить по казенной части пополам. Можно было подложить под пулемет гранату и рвануть, разлетиться как миленький, но лишней гранаты у Дурова не было. А те две, что он держал, как неприкосновенный запас, на всякий случай, с которыми не расставался даже ночью, значит для него много больше, чем Анзе. От этих гранат зависела его жизнь. «Товарищ капитан!» — вновь звонко по-мальчишески горласто выкрикнул Дуров, замер на мгновение, прислушиваясь, подаст капитан голос в ответ или нет. Все поняв, вскрикнул жалобно, давясь собственным криком, помотал неверящей головой. «Нет, товарищ капитан!» Панков лежал, не двигаясь, в прежней позе. Сверху на него падал снег. На голос Дурова, поняв, что произошло, поднялись душманы. Неспешно, кучно, заполонив собою все пространство дороги. Так что снегу стало тесно. Двинулись вверх. «Ну идите сюда, идите!» Звонким голосом позвал Дуров душманов. «Подходите ближе! Я вам сейчас покажу, что такое дружба народов в действии. Я покажу вам, как предавать братьев. Мало вы сидели на нашей шее, мало? Ну подходите, подходите!» Дуров выдернул из автомата опустевший рожок, вставил новый, спаренный, перевязанный синей липучкой. «Подходите! Мы знатной компанией отправимся на тот свет. Вместе отправимся!» Он снял с пояса две лимонки, положил их на камни. «Ну, ближе, господа в галошах, ближе!» Дуров выждал еще немного. Лицо его от напряжения покрылось потом, руки подрагивали. Потом приложился к автомату и дал длинную, неэкономную, как из пулемета, очередь. Сбил с ног нескольких душманов, шедших впереди. Смешал этот заведенный громко вопящий вал. Затем перевел калашников на одиночную стрельбу и стал отщелкивать душманов по очереди. Он бил азартно, заведенно, иногда промахивался, иногда попадал. Бормотал что-то про себя, словно сумасшедший. Сержант сделал то, что с малым запасом патронов сделать было практически невозможно. Остановил атаку. Если бы дорога была чуть шире, он никогда не смог бы остановить душманов. До гранат не дошло. Дуров подхватил лимонки, сунул их в карман, перезарядил автомат и по птичьей невесомо, сорвавшись с места, перепрыгивая через валуны, стараясь, чтобы спина его была хотя бы немного прикрыта камнями, побежал по дороге вверх. Выстрелов он не слышал, хотя раза два пули просвистели около его головы. Обдали нехорошим жаром. Все звуки забивала внутренняя боль. Забивали усталость, медный грохот, прочно застрявший у него в ушах, дырявое сипение легких, еще что-то, в чем он не мог разобраться. Не до того было. Гранаты на бегу больно колотили его по боку, постукивали тупо друг о дружку. Около большого, за который можно было встать в рост камня, он остановился, оглянулся назад и резко нырнул в сторону за камень, спасительное укрытие. Подумал о том, что в одиночку он вряд ли сможет оторваться от душманов. А вообще как повезет. Удастся остаться в живых, он будет благодарен Богу, судьбе, звездам своим, ангелу-хранителю, всем, кто переживает и молится за него. Не получится тогда, что ж. Минут через 7 вал душманов снова возник из редеющей пелены падающего снега. «Ну, блин, опять вы! Ну, ближе, ближе!» — заведенно пробормотал Дуров. «Еще ближе!» Он подпустил душманов близко, но не настолько, чтобы можно было воспользоваться гранатами. Ударил, как и в прошлый раз, длинной прицельной очередью, стиснул яростно зубы, словно давил челюстями железо, и просипел смято. «Это вам за капитана, гады! Это вам за нашу тихую заставу! Это вам за то, что вы все испохабили! За убитых ребят, за трассера, за издевательство! Это вам за все, за все, за все!» Дурову и в этот раз удалось остановить душманов. Снег, слабенький, гаснущий, вместо того, чтобы угаснуть совсем, неожиданно воспрянул духом и повалил с прежней силой. Падал он густо, обвально, в 5 шагах ничего нельзя было увидеть, все растворилось в неприглядной холодной плоти. Снег давил, сплющивал пространство, в нем Дуров ощущал себя, как в могиле. Отстрелявшись, он снова побежал по дороге вверх, к перевалу, до которого осталось совсем немного, чтобы скоро покатиться вниз, но не знал, дотянет до перевала или нет. Душманы могут подстрелить его гораздо раньше, и тогда своей горькой судьбой он сравняется с капитаном, с трассером, с десантником, оставшимися лежать убитыми в пулеметном гнезде. Сержант поднимался по дороге к перевалу, отстреливался, когда по нему начинали вновь бить из автоматов, делал короткие перебежки, исчезал в снегу, затем возникал вновь, одинокий, угрюмый, страшный, и душманы никак не могли приблизиться к нему. Взять и бесились от этого, и редели их ряды. Потом Дурова не стало видно, он исчез. А снег все падал и падал. Это был чужой снег. Такого снега в России не бывает. 1992-1996 годы. Читал Михаил Давыдов.